Тогда ответь на такой вопрос. В каком случае ты бы все-таки туда не обратилась? Если бы я занималась противозаконной деятельностью, это ж ясно. Вот и все. Я сейчас уйду, а ты поговори с мужем. Расскажи ему о Тайлере и увидишь, что я была права, что Тайлер, может быть, через третье лицо обратился к Диме, чтобы тот помог ему найти этих гаишников. И если мы с тобой работаем в основном с Мирошкиным, то у твоего Гурьева связи покруче. Ладно, Лиз, думай сама. Решай, как тебе лучше поступить, но твой Дима совсем не такой, каким был мой бывший муж Адам. И я уверена, что он тебя ценит. Просто боится за тебя, вот и все. А у тебя-то как, Глаш, с твоим Димой? Надо ж, у нас одни Димы. Все в порядке? Выводите? Слава Богу. Единственное, он тоже возвращается домой поздно. Но я знаю, что он работает, а потому стараюсь не упрекать его, не трепать нервы. Он очень хороший человек и, думаю, благодарен мне за то, что его сыновья теперь живут рядом с ним вместе с нами, что у нас семья. Надо полагать, тем, что у тебя появилось свободное время, ты обязана его сестре? Надя молодец. Как-нибудь я вас обязательно познакомлю. А давай на эти выходные отправимся за город, на дачу, — предложила Лиза. За город? Тогда лучше к нам. Ты же помнишь, у Родионова прекрасный дом. Но теперь ты имеешь право сказать, у нас прекрасный дом. Не так ли? Да я все никак не привыкну, если честно. Как-то сразу все на голову свалилось, и хорошее, и трудное. Правда, приезжайте с Димой к нам в эту субботу. Мы с Надей мясо замаринуем. Сейчас в саду так красиво, все цветет. Можем пойти на Волгу. Красиво, говоришь? Ну, хорошо, я подумаю. Я пойду. Лиза проводила Глафиру. Подруги обнялись. Спокойной ночи, Лиза. Спокойной ночи. Глафира вышла из квартиры Лизы и, едва за ней закрылась дверь, почти бегом бросилась вниз, где в машине ее поджидал Денис. «Денис, ты уж извини, что так долго, но я не хотела, чтобы Лиза поняла, куда я так спешу. Все должно было выглядеть очень естественно, ты понимаешь? Хотя, может, я и перестаралась, ведь я могла бы сказать, что мне нужно домой, меня, мол, ждут, но главного я добилась». Тебе поручено отправиться в ресторан «Милан», как мы с тобой и предполагали. Она отдала тебе фотографию? Да. Вот, держи. Глафира села на водительское место, включила свет и протянула ему фотографию Гороховой. Денис, как отметила про себя Глафира, за последние пару месяцев поправился, возмужал. А ведь совсем недавно, когда Лиза взяла его на работу, он... вообще был похож на мальчишку. Красивый парень. Русые волосы, серые глаза, высокий, статный. Наконец-то! А то есть сижу с Сиднем в кабинете, от скуки просто с ума начал сходить. Знаешь, дела подсовывают мне такие скучные. Сижу, читаю. Нет, конечно, это полезное занятие, но... Да ладно, не оправдывайся. Поехали в ресторан. Хотя наличие зубочистки из этого ресторана еще не говорит о том, что Люба там была. Эта зубочистка могла оказаться у нее случайно. Но и мимо этого факта мы тоже пройти не можем. А тебя твой муж не заругает, если узнает, что мы с тобой... Нет, это исключено. Когда я выходила за него замуж, мы все обговорили. У него своя работа, у меня своя. Важно то, что он мне доверяет и понимает, что моя работа мне нравится. Разумно. Но я бы лично ревновал.